Глава 7. Подсказка Бадюля. Бадюля – это дух, который вынуждает человека бродяжничать, не приживаясь на одном месте. Николай проспал целый день. После визита в дом к тетке Тае его одолела маята. Поджидающая его у двери заполоши только глянула и сразу сказала: «Маята на тебе, Николаша! Наслала гадюка пакость». «Ты про Таю?» Николай протяжно зевнул. «Разве она умеет такое?» Захотелось немедленно прилечь и забыться, словно он пару ночей не спал. Заполоша забегала вокруг, потянула его за штанину. «Заходь, заходь скорее, нечего пороги топтать!» Николай послушно ввалился в дом, скинул кроссовки и куртку. Дальнейшие действия представлялись ему смутно. Что делал перед тем, как уснуть, Николай вспомнить не мог. Разбудил его тихий разговор. Домовые принимали гостя. Рассевшись возле печки кружком, они негромко пререкались о чем-то. Заполоша возмущенно махала крыльями, Тихон гудел недовольно. Их собеседник, лохматый дедок, утвердительно тряс головой и бубнил без умолку: «Птичья костка нужна, от черного петуху, другая не вывезет». На голове у деда криво помещалась старая ушанка. Мех ветхого тулупчика свалялся в комки. Перед ним на полу шевелилось что-то вроде сизого облака. Николай не сразу сообразил, что то дедова борода. «Так-таки от петуху?» — с сомнением спрашивал Тихон. «А курячья чем плоха? Как раз в печи бульон поспевает». «Всем хороша!» — потянув воздух, дедок громко икнул. «Заполоша хозяйка знатная». «Да что я-то?» — прикрылась крылышком Заполоша. «Делов-то бульон сготовить! Курицу Николаша привез, а с остальным печка справится». «Угостили бы, что ли?» Дедок вздохнул и поворошил бороду. «Сначала хозяин отведает, а мы опосля». «А оставит ли?» — усомнился дедок. «Оставит. Он добрый и мясца не пожалеет. Тогда и косточку выберем». «Не пойдут такие. От черного петуху костка нужна», — снова загундел дед, который под банькой закопан у входу. «Для чего вам такая кость?» — Николая разобрало любопытство. «Николаша проснулся!» — тут же замельтешила Заполоша. «Сейчас на стол соберу. Супец подоспел». «Тащи свой супец», — потянулся Николай. «Все и отужинаем. У вас, вижу, гость». «Бадюля завернул», — прогудел Тихон. «Давненько не видались». Дедок привстал с пола и почтительно поклонился. Борода распушилась, прикрывая лицо. Из-под шапки нависали широкие брови. Среди этого великолепия только и смог разглядеть Николай хитрющие со смешинкой глаза и невольно улыбнулся в ответ. «Ты про какую костку рассказывал, дед?» «Про особую», — со значением прошамкал Бадюля. «И чем же она особая?» «Свойствой своей». «Мы ему сказали, Николаш». Виновато пошмыгал Тихон. «Про что же?» — не понял Николай. «Про сходку Тайкину и про дурёху, что имя ляпнула, про ледуху». «От букачки все прознал, еще до вас», — пробурчал дед и добавил следом: «Чтоб якорь отчепить, костка нужна, иначе девку не вытащишь». Букачка — нечистая сила неопределенного облика. Про букачку Николаю слышать не доводилось, а вот о Бадюле когда-то давно рассказывала бабушка, что есть такой дух бродяжничества и пустых дорог, оморачивающий человека и уводящий от родных мест. Оттого и запрещала играть близ тропинок и самому убегать в лес. Словно считав его мысли, Бадюля покосился на Николая и неожиданно подмигнул. Выглядел он добродушным и расслабленным, всем своим видом транслируя полнейшую безобидность. «И где ту костку найти?» – заинтересовался Николай. «Только у Баянной. И чтоб сама одолжила. Просто так не взять». «И ты знаешь такую? Баянную?» Баянная или баянница – дух бани в облике женщины, характеризуемый не столь определенно, как Абдериха, но, в общем, сходный по описаниям с банником. «Не, – почесался дед, – не моя то задачка. Сами смекайте». «Да на что нам она?» – Тихон подлез к чугунку, проверить, не готово ли варево. «Вот скушаем куру, от нее костку и возьмем». «Не можно обычную», — Бадюля поскреб под шапкой. «Сказано вам, от черного петуху». «И как же та костка работает? Как ее применяют?» «Про то не скажу. Слыхал только, что особая она, и от черного петуху, что при баньке закопан». «Задал ты, дед, задачу». Николай помог Заполоше выставить на стол тяжелый чугунок. «Как ее можно решить?» «Ты поешь, Николаша!» Заполоша черпнула половником духовитого варева. «Сытому веселее, думается!» «Твоя правда, хозяюшка! Всем приятного аппетита!» «Давай подмагну!» — сунулся Тихон к подруге. «Ты отдохни чуток, суета!» Бульон получился наваристым и вкусным. В нем плавали кружочки моркови и маленькие вермишелевые звезды. Перед тем, как разлить варево по тарелкам, Тихон ловко вытащил из чугуна куриную тушку, уложил на деревянную доску. Нежное разваренное мясо легко отходило от костей, распадаясь на волокна. Не сдержавшись, Бадюля ухватил голень, заглотил разом и мясо, и кость. «Приятного аппетита, дед!» – подмигнул Николай. «Ты не спеши, здесь на всех хватит». Сам он ел медленно, смакуя каждый кусочек. Ему было хорошо и сытно. Заполоша умильно поглядывала на Николая и подкладывала в тарелку все новые кусочки. Бадюлю, напротив, легонько лупила по рукам полотенцем, чтобы не нахальничал и знал меру. «Угостить бы сейчас ледуху», — подумалось вдруг Николаю. «Проголодалась, наверное. Разве те накормят?» Он снова вспомнил милое лицо и пожалел, что по-настоящему так и не увидел девушку. В доме у тетки Таи смог различить лишь серебристый контур сидящего на табуретке тела. Это поразительное умение проявилось у него первый раз, вместе с уверенностью, что перед ним Лида. Он понял это сразу. А вот как, объяснить бы не смог. Потому-то и рискнул оставить там ножик. Понадеялся, что Лида заметит его и возьмет. Гостей тетки Таи он тоже не заметил. В доме никого не было, кроме хозяйки. Лишь расплывчатое рябое пятно зависло у стены, да с печи свешивалась какая-то рухлядь. «Ходят к ней девки-раздорки», — пробился сквозь Николаевы мысли сиповатый голос Бадюли. «С ними бабай. И Вытьяна ползет, костями трясет». Вытьяна — тоскующая душа непогребенных костей, ноющая кость, одно из воплощений неуспокойного мертвеца или его души. «Откуда знаешь про них?» — Тихон удивленно мигнул. «Да сунулся с первоначал туда, бороду у печи отогреть, а главное, их не отвадило. Видал, небось, ее орудие». «Посох-то!» — понимающе хмыкнул запечник. «Как не видать? Видал!» «Вот уж, и Вытьянку позвали. Нехорошо-то, не к добру!» «Нашел, куда соваться-то?» — презрительно фыркнула Заполоша. «Что сразу к нам не пришел? Зачем полез в поганый домок?» «Любопытство меня накрыло. Кто из наших на посиделках? Подумал, что и вы тама. А как не пустили, послал Букачку. Подглядеть, что да как». «А Лиду он видел?» — не смог промолчать Николай. «Девку-то? Из людей?» «Не приметил». «Как не приметил? А где ж она?» Заполоша черпнула добавки, отправила в дедову тарелку. «Они что-то про гадания болтали». Дед рукой прихватил крылышко и смачно захрупал. «Поминали какую-то шкуру, злые были, ругались меж собой». «Уж не воловью ли?» — охнула Заполоша. «Не как Лиду на реку унесло. Слышь, Николаш!» «Да где здесь река?» Николаю сделалось тревожно. На реку в это время лучше было не соваться. Шуликуны вылезали со дна, жужжащим роем сновали по окрестным деревням. Норовили что-то поджечь, спалить, иной раз охотились и на людей. Руками-крюками легко могли пропороть насквозь, а после утянуть под лед в свою нору. Дед-колдун много рассказывал про их пакости. «Есть подальше в лесу местечко. Там когда-то сельцо стояло, и река при нем есть. И банька», — подтвердил Тихон. «Только не добраться туда. Дорогу метелью перемело да снегом завалило». «А может, попробуем?» — предложил Николай. «Ты как, дед, в состоянии проводить?» «Я-то дойду, а вот тебя не пропустит», — облизнулся Бадюля. «Закрыт человеком ход».